для которой он лучше 100% всего мужского населения. Их, наверное, видели и передали. Я перезвоню. Иван положил трубку. 10:15. Телефон зазвонил. Иван снял трубку, спросил, как ты поживаешь? Хорошо, сказала жена. Ты придешь? Я занят. Ты что, не хочешь видеть ребенка? Беззлобно удивилась жена. Ребенка хочу, а тебя нет. Пожалуйста, приходи к подъезду, не обиделась Танька. Ее устраивал любой вариант. Двор не был приспособлен для гуляния. Ни детской площадки, ни зелени. Сразу против дома дорога, по которой выезжали, подъезжали машины, гоняли на велосипедах подростки. Казалось, кто-то кого-то обязательно сшибет. Велосипедисты, пеших, машины, велосипедистов. Иван обратил внимание, что дети во дворе похожи друг на друга, как братья и сестры, смуглые, курчавые, большеглазые. Председатель кооператива был южный человек и принимал в пайщики преимущественно своих. Взаимопомощь малой нации. Время от времени на балкон выходила толстая женщина и кричала «Альбертик!». Русские кричат иначе, у них второй звук на 2 тона ниже, а у южан, в том числе у итальянцев, второй звук на той же ноте «Альбертик!». На стоянке против подъезда «Вольво» и «Мерседес». В доме жили внешторговцы. Ивану на минуту казалось, что он где-то в Сицилии, смуглые глазастые дети, иностранные машины, толстая женщина на балконе среди развешанного белья. Иван ждал Маришу. Сейчас она появится, остренькая, вьющаяся, вреднющая, как детеныш кикиморы. Скакнет на него, обнимет руками и ногами, тут же спросит, что ты мне принес. Иван ждал Маришу, но спустилась жена и сказала, что ты стоишь, как беженец? У тебя что, дома нет? Пойдем домой. Она сказала это просто, как само собой разумеющееся, и смотрела незамутненно, будто не было ни его бездомности, ни его Арбата. Танька ждала. Иван весь съежился, как в тот далекий день во время контрольной, и перед ним всплыло видение. Старик и старуха сидят перед телевизором. Старуха толстая, а старик худой. Усохший дедок. Видение было неотчетливое, как будто размыто водой. Иван вгляделся и узнал в стариках себя и Таньку. Эля крутила диск, телефон не отвечал. Эля позвонила на телефонную станцию, ей объяснили, что номер исправен. Ночью Эля позвонила Коле. Коля сказал, что Иван вернулся к жене и больше не будет здесь бывать. Эля сказала «спасибо». Коля ответил «пожалуйста». Поинтересовался, не надо ли чего передать. Эля ответила, что «не надо». Все было ясно, и вместе с тем не ясно ничего. Хотя, конечно, все ясно. Поступок говорил сам за себя. Зачем слова? И все же нужны слова. Люди отличаются от зверей тем, что у них есть слова. А может, это какое-то особое восточное коварство, неведомое простодушному человеку средней полосы? Эля решила выждать, выдержать паузу. Она вымотает его своим молчанием. Потекла неделя. Эля умерла, но продолжала при этом есть, разговаривать, куда-то уходить и возвращаться, спрашивать. Свекровь, никто не звонил? Свекровь перечисляла. Ивана среди них не было. «Иван не звонил?» — как бы, между прочим, уточняла Эля. «Нет», — уверенно подтверждала свекровь, и Эля проваливалась еще глубже в свою смерть. Человек считается мертвым, когда останавливается сердце. А когда останавливается душа? В конце недели Эля подошла к купеческому дому, машина на месте. За день ее запорошило сухим снегом. Эля, не снимая варежки, стала вытирать ветровое стекло. Иван видел из окна, как Эля вытирает машину. Это было ужасно. Лучше бы она взяла кирпич и ударила по крыше и по капоту. Но она все вытирала, будто прощала. Прием окончился, Иван сидел. Эля ждала. Заглянула уборщица, спросила, «Вы сами запрете или как?» Иван взял пальто и вышел на улицу. «Как ты поживаешь?» — спросил Иван, подходя. «Ты же говоришь, что сдохнешь без меня!» Тихо, бесцветно поинтересовалась Эля. Иван сделал неопределенное движение лицом, как тогда, когда она сказала, «Вы гений!» «Ладно, уезжай!» — отпустила она. Иван стоял. «Садись, включи музыку, чтобы веселее было ехать.